Главная, необычайно широкая улица Алжира была заполнена турками, которые сидели, скрестив ноги, и потягивали дым из огромных кальянов. Джек, Мойше и остальные шли по ней недолго. Мойше юркнул в стрельчатую арку, такую узкую, что в нее пришлось проходить боком, и устремился вперед по открытому сверху каменному коридору, немногим шире арки. Идти приходилось вереницей и вжиматься в стену всякий раз, как кто-нибудь шел навстречу. Ощущение было такое, словно находишься в глубине древнего здания. Только всякий раз, поднимая глаза, Джек видел щелочку неба между глухими стенами, встающими ярдов на 10-20. Террасы и садики на кровлях соединялись мостиками и деревянными лестницами. Временами по ним с крыши на крышу порхали одетые в черные фигуры, темные и неуловимые, как летучие мыши. Разглядеть их толком не удавалось. Джек видел только, что все они одеты, как Элиза под Веной, и по походке угадывал женщин. Внизу, на улице, если допустимо назвать улицей столь узкий проход, женщин не было. Зато мужчины пестрели разнообразием. Отличить янычар не составляло труда. Среди них попадались греки и славяне, но преобладали раскосые азиаты. Наряд их весьма роскошный, составляли широкие плессированные шаровары, подпоясанные кушаком, за который были заткнуты всевозможные пистоли, кинжалы и ятаганы. Здесь же болтались кошели, кисеты, трубки и даже часы. Сверху свободная рубаха и несколько жилетов. Каждый – выставка галуна, золотых булавок, богатой вышивки. На голове тюрбан, на ногах остроносые туфли, иногда поверх всего длинная япанча. Однако преобладали мавры или берберы, жившие здесь до того, как пришли со своими порядками турки. На этих были широкие хламиды или просто длинные куски материи, обернутые вокруг тела и удерживаемые хитроумными кушаками или булавками. Изредка попадались евреи, всегда в черном, и считанные европейцы, в том, что носили у себя на родине, пока не обасурманились. Некоторые были в одежде того же фасона, что и юные франты, осаждавшие Элизу в Амстердамской Деве, но порою Джек замечал стариков в плаеном воротнике, испанской шляпе и с бородой клинышком. «Тьфу ты, господи!» — вскричал Джек при виде одного из таких. «Почему мы невольники, а вот тот старый хрыч, ковыляющий по лестнице, уважаемый гражданин?» Вопрос привел в недоумение всех, кроме негра со жгутами на голове, который только рассмеялся и покачал головой. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Некоторые вопросы задавать очень опасно», — сказал он. «Знаю по опыту. Так кто ты такой? И почему говоришь по-английски лучше меня?» «Меня зовут Дапа. Я полиглот. Я не понимаю, что это значит», — сказал Джек. «Но поскольку мы всего лишь кучка рабов, затерянных в чужой крепости, думаю, не будет вреда выслушать твои объяснения». «Вообще-то мы не затеряны, а идем самой прямой дорогой», — заметил Даппа. «Но моя история коротка, в отличие от твоей, Джек, и я успею ее изложить. Так вот, в каждом невольничьем порту должен быть человек, знающий множество языков. Как иначе черные работорговцы, добывающие товар во внутренних частях материка, договорятся с капитаном, чей корабль бросил якорь у берега? Работорговцы происходят из разных племен и говорят на разных наречиях. Точно так же и капитан может оказаться англичанином, голландцем, французам, португальцам, испанцам, арабам или кем угодно. Все зависит от исхода различных европейских войн, о которых мы в Африке ничего не знаем, покуда над фортом в устье реки не сменится флаг. Можешь не продолжать. Я участвовал в нескольких таких войнах. Джек, я из города на реке, которую белые называют Нигер. Жизнь там привольная. Еда растет на деревьях. Я мог бы бесконечно петь дифирамбы родному краю, но довольно сказать, что это рай. Если забыть про институт рабства, который был у нас всегда. Сколько помнят наши жрецы и старейшины, арабы поднимались по реке и выменивали рабов на ткани, золото и другой товар. А откуда брались рабы? Хороший вопрос. Раньше их пригоняли из местности и выше по реке, длинными колоннами с деревянными колодками на шее. А некоторых жителей нашего города обращали в рабство за долги или за преступления. Так у вас есть приставы, судьи? В моем городе священнослужители обладают огромной властью и делают многое из того, что в твоей стране делают приставы и судьи. Под священнослужителями ты вряд ли разумеешь таких в смешных нахлобучках, бормочущих на латыни. Даппа рассмеялся. Когда арабы или католики пытаются обратить нас в свою веру, мы их выслушиваем, а потом просим сесть в лодки и возвратиться, откуда приплыли. Нет, мы в моем городе придерживаемся традиционной религии, деталями которой я не стану тебя утомлять. Скажу лишь, что у нас есть чтимый оракул. Это... Знаю, слыхал о них в пьесах. Отлично. Тогда довольно будет сказать, что паломники со всей округи стекаются к жрецам Аро, оракулам нашего города. Так вот, примерно в то же время, когда одни португальцы начали подниматься по реке, чтобы нас обратить, другие начали пребывать за невольниками. Ничего особенного, арабы занимались этим спокон веков. Однако постепенно, настолько постепенно, что на протяжении своей жизни человек не замечал изменений, покупатели стали появляться чаще, а стоимость рабов выросла. Голландцам, англичанам и другим белым требовалось все больше невольников. Мой город разбогател на этом промысле. Храмы жрецов Аро украсились золотом и серебром. Невольничьи караваны с верховьев реки стали многочисленнее и приходили чаще. И все равно спрос превышал предложение. Жрецы, исполнявшие роль судей, обращали в рабство все больше людей за все меньшие провинности. Они разбогатели и заважничали. По улицам теперь разъезжали не иначе, как в золоченых паланкинах. Впрочем, некоторая категория африканцев лишь больше их зауважала, видя в этой роскоши знак, что жрецы – могущественные колдуны и предсказатели. Посему с ростом работорговли росли и толпы паломников со всей дельты Нигера, приходивших получить исцеление от болезни или посоветоваться с оракулом. «Пока я не вижу ничего нового по сравнению с христианским миром», — заметил Джек. «Разница в том, что со временем у жрецов иссякли и преступники, и рабы». «То есть как это, иссякли преступники?» «В рабство обращали за самую пустяковую провинность, а живого товара по-прежнему не хватало». Тогда жрецы постановили, что любой, кто предстанет перед оракулом и задаст глупый вопрос, будет немедленно схвачен и продан в неволю. А если глупые вопросы в Африке задают так же часто, как у меня на родине, то решение должно было породить целый поток несчастных. Да, и все же паломники продолжали стекаться в наш город. Ты был одним из них? Нет. Мне посчастливилось родиться в семье жреца. В детстве я говорил без умолку, и меня решили сделать полиглотом. Поэтому, когда в городе оказывался белый или араб, я селился с ним и старался выучить язык. А когда появлялись миссионеры, я с той же самой целью выказывал интерес к их вере. Как же ты стал рабом? Однажды я отправился вниз по реке в Бонни, невольничий форт в устье Нигера. По пути я посетил множество городов и понял, что мой – лишь один из множества невольничьих рынков на реке. Испанец-миссионер, с которым я путешествовал, сообщил, что такие центры работорговли, как Бонни, расположены по всему африканскому побережью. Впервые я осознал размах невольничьего промысла и весь его ужас. Поскольку ты сам раб, Джек, и не раз выражал недовольство своим нынешним положением, я не стану развивать эту тему и вернусь к своему рассказу. Я спросил миссионера, как европейская религия, основанная на любви, оправдывает такую жестокость. Испанец ответил, что в церкви по этому поводу существуют большие разногласия, но в конечном счете для работорговли есть только одно оправдание. Негров, которых белые работорговцы покупают у черных, немедленно крестят, и польза, приносимая этим бессмертной душе, искупает страдания, что предстоит до конца дней терпеть смертному телу. «Ты хочешь сказать, — вскричал я, — что против законов Божьих обращать в рабство негра, если он уже христианин?» «Да, верно, — отвечал миссионер. И тут я преисполнился тем, что вы называете рвением. Мне очень нравится это слово. В своем рвении я вскочил на первую же шлюпку, шедшую вверх по реке. То был баркас Королевской Африканской Компании, который вез куски ситца в обмен на невольников. Добравшись до родного города, я отправился прямиком в храм. И, как бы вы сказали, пролез по блату к высшему из верховных жрецов Аро. Я знал его с детства. Он доводился мне кем-то вроде дяди, и мы не раз ели из одной миски. Он восседал на золотом троне в львиной шкуре, обвешанной бусами из раковин каури. Я в волнении произнес: «Знаешь ли ты, что есть способ, наконец, покончить со злом? Закон христианской церкви гласит, что крещеного нельзя обратить в рабство». «К чему ты клонишь?» — спросил предсказатель. «Точнее, в чем твой вопрос?» «Очень просто», — отвечал я. «Почему бы нам не крестить весь город? Католики — настоящие специалисты по массовым крещениям. И всех паломников, которые входят в городские ворота». «И что ответил оракул?» После мгновенного колебания он обернулся к стоящим рядом стражам и легонько повел мухобойкой. Стражи выскочили вперед и принялись связывать мне руки за спиной. «Что это значит? Что со мной делают, дядя?» — вскричал я. Он ответил: «Это уже два, нет, три глупых вопроса. И я обратил бы тебя в рабство трижды, будь такое возможно». «Боже мой!» — сказал я, начиная осознавать весь ужас происходящего. «Разве ты не видишь чудовищности того, что творишь? В Бонни и других невольничьих портах наши братья умирают от болезней и отчаяния еще до того, как их погрузят на каторжные невольничьи корабли. Сотни лет спустя дети их детей будут жить на чужбине изгоями, ожесточенные мыслями об участи предков. Как можешь ты, достойный с виду человек, любящий своих жен и детей, соучаствовать в таком неописуемом преступлении?» «А вот это дельный вопрос», — ответил оракул, и новым движением мухобойки отправил меня в невольничью яму. В Бонни я вернулся на том же английском баркасе, что доставил меня вверх по реке. А мой дядя украсил свой дом еще одним куском ситца. Даппа расхохотался, сверкая красивыми белыми зубами в быстро сгущающихся сумерках алжирского проулка. Джек выдавил вежливый смешок. Хотя остальные невольники, вероятно, еще не слышали историю Даппы на английском, они узнали ритм и заулыбались в положенном месте. Дерганый испанец рассмеялся от души и сказал: «Надо быть безмозглым негритосом, чтобы находить это смешным». Но Даппа оставил его слова без внимания. «Рассказ неплох», — заметил Джек. «Однако не объясняет, как ты попал сюда». Вместо ответа Даппа оттянул ворот драной рубахи и показал правую грудь. В сумерках Джек еле-еле различил рисунок шрамов. «Я не знаю букв», — сказал Джек. «Тогда я научу тебя двум». Прежде чем Джек успел отдернуть руку, Даппа поймал его указательный палец. «Это Ди», — сказал он, водя Джековым пальцем по шраму. «Оно означает «дюк», то есть «герцог». А это «уай» — «Йорк», «герцог Йоркский». Его клеймо выжгли мне в Бонни. «Не хочется сыпать тебе соль на раны, Даппа, но теперь этот самый малый — король Англии». «Уже нет», — вставил Мойше. «Его сбросил Вильгельм Оранский». «Ну вот, первая хорошая новость», — пробормотал Джек. «Дальше в моей истории нет ничего примечательного», — продолжал Даппа. «Меня продавали из одного форта в другой. Невольники из Бонни ценились дешево, поскольку мы, выросшие в раю, непривычны к сельскохозяйственному труду. Иначе меня отправили бы прямиком в Бразилию или на Карибские острова. Я оказался в трюме португальского корабля, идущего на Мадейру. И его захватил тот же рабатский корсар, что прежде взял на абордаж твое судно». «Надо поторапливаться», — сказал Мойше, запрокидывая голову. Внизу давно была ночь. Но в футах в 50 над ними угол стены заливал алый закатный свет. Маленькая колонна невольников прибавила шаг и, миновав несколько поворотов, оказалась на относительно широкой улице. То есть Джек уже не мог одновременно коснуться противоположных стен. Судя по луковой шелухе и отбросам под ногами, здесь располагался базар. Хотя сейчас прилавки были пусты и лавки закрыты. На углу их дожидался темноволосый, странно знакомый молодой человек. Он говорил на сабире с акцентом, в котором Джек по парижским воспоминаниям узнал армянский. Однако не успел Джек удивиться или задуматься, как они вышли на открытое место вроде площади с общественным фонтаном для питья посередине и несколькими большими, ничем не примечательными зданиями по сторонам. В одной из них, ярко освещенная, пыталось разом пробиться множество людей. Здесь были и невольники, и янычары, а также обычная алжирская доля берберов, евреев и христиан. Приблизившись к толпе, Мойше посторонился, пропуская вперед испанца, который тут же принялся расчищать дорогу в здание, выкрикивать самые страшные оскорбления, какие только Джек слышал, а также некоторые симпровизированные на месте, толкать вооруженных турок под ребра и наступать на загнутые носы их туфель. Джек ждал, что ему снесут голову саблей просто за компанию с грубияном, однако жертвы пинков и оскорблений, узнав испанца, разражались хохотом, после чего принимались с весельем наблюдать за тем, как достается стоящим впереди. Мойше и другие, не теряя времени, протискивались за его спиной, так что добрались до входа быстро и, очевидно, вовремя. Еще немного, и было бы поздно. Турки-стражники что-то сердито закричали, указывая на западную часть неба, потемневшую до почти невидимой сини. Словно пламя свечи силилось пробиться сквозь фарфоровое блюдечко. Один из стражников вытянул плетью дапу и японца иезуита. Джек успел увернуться. Мойше упомянул, что они живут в месте, которое называется Баньол. Джек заключил, что это оно и есть. Двор, окруженный несколькими ярусами галерей, разделенных на множество конурок. Галереи напомнили Джеку старинные лондонские театры на Мейд-Лейн между Саут-Уаркским болотом и Темзой. Розу, Надежду и Лебедь. С одним отличием. Там вооруженные люди старались не пустить Джека внутрь. Здесь наказать за то, что он задержался. Разумеется, это был не театр, а невольничье жилье. И все же на галереях на плоской крыше Баньола и во дворе, по крайней мере сейчас, толпились свободные алжирцы. Часть двора сбоку от центрального резервуара с водой была отгорожена веревками наподобие сцены или борцовского ринга. По периметру ее стояли факелы, так часто, что пламя их сливалось в огненную раму, ярко озарявшую пустой участок посередине. Все турки, набившиеся во двор, были очень возбуждены. Нигде, кроме как в становище бродяг, Джек не видел столь буйной толпы. Те, кто не ругался из-за места и не заключал какие-то сложные пари, внимательно следили за приготовлениями в углу ринга. Джек понимал, что лишь два вида зрелищ могут так сильно распалить молодых мужчин, а поскольку секс янычарам запрещен, оставалось предположить какого-то рода насилие. Пробившись вслед за Мойше в один из углов бурлящей площади, Джек был сражен на повал. Хотя и не слишком удивлен. Видом Евгения совершенно голого, если не считать кожаной набедренной повязки, и обильно смазанного маслом, а также мистера Фута в великолепном алом наряде, потряхивающего туго набитым кошелем. Однако не успел Джек пробиться поближе с расспросами, как Евгений опустился на одно колено. Само по себе ничего особенного, но на толпу это подействовало как взрыв гранаты. Все вокруг попятились, оставив Евгения посреди пустого пространства. Галереи замолкли и тут же разразились криками «Рус! Рус! Рус!». Евгений развел руки на весь их трехаршинный размах, потом хлопнул в ладоши так, что с земли поднялась пыль, снова раскинул руки и еще дважды повторил хлопок. Затем он опустил правую руку к земле, ладонью кверху, поднял ее к лицу, поцеловал пальцы и коснулся ими лба. Во время всей церемонии крики «Рус! Рус! Рус!» звучали приглушенно, но как только Евгений вскочил на ноги и выбежал на ринг, поднялся такой ор, что у Джека зазвенело в ушах, как от салюта 1500 пушек. Евгений принял странную вызывающую позу. Левый локоть уперт в ладонь правой руки, подбородок на левой ладонь. И застыл. Несколько минут ничего не происходило, только пылали факелы, и с темнеющих небес неслись громкие крики. Наконец другой основательно умасленный человек в кожаном набедреннике выполнил ту же последовательность движений и встал напротив Евгения в той же позе. Это был очень черный негр, не такой высокий, как Евгений, но более грузный. Гомон усилился. Мистер Фуд, добавивший к своему наряду недешевого вида плащ, вышел на ринг и принялся выкрикивать какое-то объявление. Он поворачивался так, что каждый зритель увидел его гланды, хотя услышать, разумеется, ничего не мог. Покончив с этим, мистер Фуд торопливо отступил за веревку. Евгений и негр повернулись лицом друг к другу, свели ладони, словно играющие дети, потом отвели головы назад и, что есть силы, сшиблись физиономиями. Джек опешил, когда они снова запрокинули головы и сшиблись снова. У него захватило дух, когда то же самое произошло в третий раз. Он подумал было, что так оно и будет продолжаться, пока один не потеряет сознание. Тут как раз они разняли руки и разошлись, пошатываясь. Кровь бежала по лицам из разбитых бровей. И вот началась, собственно, борцовская схватка. Она мало отличалась от тех, что Джек повидал на своем веку, только была гораздо грязнее. Немедленно у обоих противников руки оказались в масле, так что им пришлось расцепиться и втереть в ладони пыль. Как только они сцепились вновь, пыль эта перешла на их тела. Через несколько минут Евгений и негр оказались с ног до головы в каше из пота, крови, масла и алжирской пыли. У Евгения стойка была шире, но негр держал центр тяжести низко, и ни одному не удавалось повалить другого. Поворотный миг настал через несколько минут после начала схватки, когда негр изловчился схватить Евгения за яйца и крепко их сжать, что было умно, одновременно выжидательно глядя тому в глаза, что было куда глупее, ибо Евгений, превозмогая боль, с выдержкой, от которой у Джека все внутри похолодело, со всей силы ударил противника головой в лицо. Раздался оглушительный треск, брызнула кровь, африканец разжал хватку и схватился за расквашенную физиономию. Евгений легко бросил его в пыль, чем поединок и закончился. «Рус! Рус! Рус!» — ревели янычары. Евгений с философическим видом прошелся вдоль веревки. Мистер Фуд шагал за ним с раскрытым кошелем, куда турки бросали монеты. По большей части целые пиастры. Джеку зрелище нравилось, пока весь кошель не перекочевал к дородному турку, который сидел возле ринга в чем-то вроде носилок, возложив на атаманку замотанные бинтами ступни. «В России я принадлежал к тайному обществу, в котором мы воспитывали друг у друга нечувствительность к пыткам», спокойно поведал Евгений некоторое время спустя. Все потрясенно замолчали, и Джек воспользовался затишьем, чтобы мысленно обрисовать ситуацию. После долгой череды боев факелы загасили, турки и свободные алжирцы разошлись, а в Баньоле остались одни невольники. Оба весла в полном составе собрались на крыше выкурить по трубочке. Тонюсенький месяц висел где-то далеко-далеко над Сахарой, подумалось Джеку. Небо было черным-черно, а звезд куда больше, чем ему доводилось видеть. Алжирская касба мерцала редкими огоньками, но в основном ночь полностью принадлежала десятерым невольникам. Левое весло. Евгений Раскольник, он же Рус. Мистер Фуд, бывший владелец ядра и картечи в Дюнкерке. «Ныне предприниматель без портфеля». «Даппа. Негр-полиглот». «Иеронимо. Злобный, но высокородный испанец». «Ниязи. Погонщик верблюдов с Верхнего Нила». «Правое весло». «Джек Куцихер Шафто». «Эмердер. Король-бродяг». «Мойше де ла Круз». «Еврей, у которого есть план». «Габриэль Гото». Японец и иезуит. Отто ван Крюйк. Голландский моряк. Вреш из Фахнян. Младший из парижских из Фахнянов, ибо армянин, которого они встретили на базаре, оказался именно им. «Ничего себе совпаденница!» — воскликнул Джек, живший в Париже у из Фахнянов. Однако остальные закатили глаза и, кажется, прикусили язык, давая понять, что совпадениями тут и не пахнет. По крайней мере, в том, что касается армянской стороны. «Нас удерживает в этом городе неумолимая воля рынка», — начал Мойше де ла Круз. Джек заподозрил вступление к хорошо отрепетированной и очень длинной речи, поэтому торопливо перебил. «Ха, о каком рынке речь?» Однако, судя по лицам остальных, никто, кроме него, скептицизма не проявлял. «Ну как же, о рынке фьючерсов на выкуп тутсаков, расположенном всего за три двери отсюда, вон по тому проулку. — сказал Мойша. «Там каждый, у кого есть деньги, может приобрести долю в купчей Тутсака, то есть военнопленного в расчете, что того выкупят, и каждый пайщик получит свою часть за вычетом пошлин, налогов и сборов, установленных пашой. Это главная доходная статья городского бюджета». «Ладно, извини, я решил, будто ты притягиваешь за уши какое-то сложное сравнение». «Сегодня, наблюдая за Евгением во время боя», — продолжал Мойша, «я подумал, что упомянутый рынок своего рода невидимая рука, держащая нас за яйца». «Погоди, погоди. Это что, пошли какие-то каббалистические суеверия?» «Нет, Джек, вот теперь я прибег к сравнению. Невидимой руки нет, но она все равно, что есть». «Отлично. Продолжай». «Законы рынка требуют, чтобы с Тутсаком, которого, скорее всего, выкупят, обращались хорошо». «А такие, как мы, оказываются на галерах», — закончил Джек. «Мне понятно, почему я низко котируюсь на этом рынке, и мои яйца невидимая рука сжимает особенно крепко. Мистер Фуд банкрот. Евгений принадлежит к секте, члены которой друг друга истязают. Даппа. Персона нон грата во всех землях южнее Сахары. Семья Врежа из Фахняна хронически на мели. Сеньор Иеронимо, если и обладает какими-то достоинствами, которых я до сих пор не разглядел, явно не из тех, кого близким захочется выкупать. Историю Ниязи я не знаю, но могу вообразить. Габриэля занесло не на ту сторону земного шарика. Все более или менее ясно. Однако Ван Крюйк – корабельный офицер, а ты, судя по всему, головастый еврей. Почему не выкупили вас? Мои родители умерли от чумы, охватившей Амстердам после того, как Кромвель перекрыл нам иностранную торговлю, и многие честные голландцы вынуждены были, покинув дома, ночевать в антисанитарной обстановке, начал Ван Крюйк с явной обидой в голосе. Отставить, капитан! Похож я на Кругоголового. Я тут ни при чем. Меня выкормили казенные кормилицы в приюте. Священник-реформат, спасибо ему, научил читать и считать. Но я вырос трудным подростком. Представляю себе. Чего еще ждать от рыжего голландского малорослого приютского забияки? Воскликнул Джек. И все-таки, думаю, какой-нибудь корсар нашел бы тебе работу получше, чем отскребать ракушки. Когда мне было 18, каналы замерзли, и солдаты короля Людовика торглись на коньках, насилуя все, что движется, и сжигая остальное. Голландская республика готовилась погрузиться на корабли и отплыть в Азию. Требовалось много моряков. Меня прямо из тюрьмы взяли в ВОК. «Верингте Остиндише компани». То есть голландскую Ост-Индскую компанию. Вместе с беженцами я попал на Тексел, где получил сундучок с одеждой, трубку, табак, Библию и книгу под названием «Благочестивый мореходец». 24 часа спустя я на военном корабле подносил канонирам мешки с порохом, уворачиваясь от английской картечи. Через год беготни с порохом и работы на помпе я стал из юнги матросом. Совершив 3 рейса в Индию и обратно, сделался офицером. Отлично, так почему ты не офицер здесь? 10 лет я жил в постоянном страхе перед пиратами. Наконец, мои кошмары сбылись, и у меня отняли корабль. Иногда его можно увидеть в заливе и, вслушавшись, различить стоны пленников в его трюме. Кажется, до меня начинает доходить, что ты не жалуешь пиратов и их промысел, — сказал Джек, — как и пристало всякому благонамеренному голландцу. Ван Крюйк не захотел обосурманиться и теперь гребет вместе с нами, — добавил Мойша. А ты сам? Принято считать, что евреи своих в беде не бросают. «Я крипто-иудей», — отвечал Мойша. «И даже больше крипто, чем иудей. Я вырос на экваторе, У побережья Африки есть остров Сан-Томе, суверенное владение той европейской державы, которая последняя отправит флот его обстрелять. Однако много лет только португальцы знали, где он находится, и потому остров был португальским. Так вот, мои предки были испанские евреи. 200 лет назад, когда из Испании окончательно изгнали мавров и открыли Америку, королева Изабелла велела всем евреям убираться вон. Те, кто, как теперь понятно, были поумнее, натянули чулки Вилла-Диего, то есть драпанули во все лопатки до самого Амстердама. Мои предки всего лишь перебрались через границу в Португалию. Однако инквизиция была и там, когда Альваро де Каминья отправился губернатором на Сан-Томе. Он взял с собой 2000 еврейских детей, вырванных инквизицией из лона семьи. Сан-Томе владел монополией на работорговлю в той части мира. Альваро де Каминья крестил этих детей и заставил их работать на себя. Однако они тайно хранили свою веру, совершали взаперти полузабытые обряды и молились на ломаном древнееврейском, даже преклоняя колени перед золоченым алтарем с телом и кровью Христа. То были мои предки. Почти 50 лет назад Сан-Томе захватили голландцы. Вероятно, это спасло жизнь родителям моего отца, ибо на испанских и португальских землях инквизиция начала свирепствовать с новой силой. Вместо того, чтобы сгореть на португальском аутодафе, мой дед вместе с бабкой перебрался в Новый Амстердам, где занялся единственным известным ему ремеслом – работорговлей на службе голландской Вест-Индской компании. Потом город захватил флот герцога Йоркского. К тому времени мой отец успел вырасти и жениться на девушке Манхатто. «Это еще кто такие?» – спросил Джек. «Местное индейское племя», — объяснил Мойша. «То-то я заметил, в форме твоих глаз и носа чего это этакое». Лицо Мойша, озаренное лишь алым отсветом трубки, приняло ностальгическое выражение, от которого Джеку инстинктивно стало не по себе. Расстегнув верхнюю пуговицу на драной рубахе, Мойша вытащил что-то болтавшееся у него на шее на кожаном шнурке. Какое-то туземное изделие. «В потемках трудно разглядеть эту цацку», — сказал он. «Но третья бусина справа в четвертом ряду, грязновато-белая, одна из тех, за которые голландец Петер Минуит купил у Манхатто их остров, когда мама была еще совсем крошкой в вигваме своего отца». «Господи, да ты должен ее беречь», — воскликнул Джек. «Я ее и берегу», — отвечал Мойша с легкой ноткой раздражения. «Как легко может видеть любой дурак». «Ты хоть представляешь, сколько она стоит?» «Практически ничего. Но для меня она бесценна, как память о матушке. Так или иначе, возвращаясь к рассказу, мои родители натянули чулки Вилла-Диего и рванули в Кюрасао, где я и родился. Матушка умерла от оспы, батюшка от желтой лихорадки. Я, не зная, куда податься, прибился к тамошней общине криптоиудеев. Мы решили перебираться в Амстердам, как нашим предкам следовало поступить с самого начала. Сообща, мы оплатили проезд на невольничьем корабле, везущем в Европу сахар. Его захватил арабатский корсар, и все мы оказались на галере, где гребли под Хаву-Нагилу, которая по причине своей привязчивости оказалась единственной известной нам еврейской песней». «Отлично», — сказал Джек. «Теперь я поверил, что невидимая рука держит нас за яйца, как борец-нубиец держал Евгения. Далее, как я понимаю, все мы должны, уподобившись русскому, превозмочь боль и явить пример твердости духа и тому подобной херни. Впрочем, я готов слушать. Все лучше, чем лежать в баньоле под хоровой кашель тысячи чахоточных галерников». «План, несомненно, покажется тебе несбыточным, пока Иеронимо не ознакомит нас с некоторыми поразительными фактами», — произнес Мойша, поворачиваясь к дерганому испанцу, который тут же встал, и отвесил ему учтивый поклон.